Глава 6. «Прошу вас, ваше величество!» Служащий министерства поклонился необычайно низко. Он открыл дверь, приглашая меня сесть в машину, а когда я разместился на заднем сидении, то закрыл ее и сам сел за руль. Закрыв глаза, отдыхая, я почти не следил за движением, пока мы не покинули город Зарево. А затем, когда правительственный монокар покинул промышленный район и двинулся по новой дороге через холмы в предгорье, стал с интересом любоваться пейзажем. К пограничной местности можно было проехать как с северной стороны от рассейки, так и с южной. Однако мы до сих пор по северному берегу так и не удосужились проложить нормальную дорогу. Этот берег у Великой реки почти не использовался до сих пор, но теперь все точно будет иначе. «Удивительно, что такая красота была у нас прямо под носом!» – осторожно заговорил водитель, заметив, что я проснулся и любуюсь видами. «Да, верно. Я не мог не согласиться с ним. В паре часов езды от императорского дворца находится такая мощная точка притяжения для туристов. Горячее озеро, высокие горы и масса мест для культурного отдыха. Не застроить это место и не использовать было бы преступлением». «Очень скоро тут станет не протолкнуться», — хмыкнул я, а затем задумчиво стал добавлять. «Наши заклятые соседи тоже узнают об этом когда-нибудь. Тоже захотят поглазеть. Но для иностранцев это будет, ой, как непросто». Водитель тоже слегка улыбнулся, видя мою злорадную ухмылку. «Бедняги. Наверное, многим из них придется огромный кредит у меня взять, чтобы перед друзьями выпендриваться и побывать здесь. Мы с этим курортом и деньги заработаем. И престиж имперской власти на крайне высоком уровне поддерживать будем». «Действительно потрясное место», — улыбнулся я. «Надо только дорогу нормальную проложить». Мои идеи, как и всегда для подчиненных, словно удар веслом по уху. Всегда внезапно и очень болезненно. Я понимаю это, но ничего не могу с собой поделать. Слишком уж я увлекающаяся личность. К открытию этого места еще многое предстоит сделать. Однако, так же, как и всегда, большая часть лежит на моих плечах. Сам придумал, сам проектируй. Сам спроектировал, сам и строй. «Да мне не сложно», — усмехнулся я, отвечая на собственные мысли. Каменистый путь вел нас между гор. Склоны я укрепил. Теперь на опасных участках стоят резные и очень массивные каменные блоки. Там, где можно было погибнуть или застрять под небольшим камнепадом, теперь красуются хранители этих мест. На одном нарисован лесной олень, на другом – медведица, вылизывающая медвежонка. Даже не добравшись до места, тут уже будет на что посмотреть. Слева – маленькая гора, всего 3000 метров с небольшим хвостиком. Там сделаем легкий маршрут. Можно будет летом пешком ходить. Зимой кататься оттуда на лыжах и на санках будет ужасно весело и почти безопасно. Сама гора по рельефу похожа на вздутый прыщик. Ни скал, ни опасных обрывов. Справа гора побольше. Сейчас лето стоит, жарко очень, но на ней красуется снежная шапка. Гора повыше, забраться на нее будет куда сложнее. Маршруты труднее проложить можно будет на ней. Разумеется, царица всех гор впереди. Откуда угодно этот величественный пик видно. Правда, не знаю, нужно ли торопиться с ее освоением. Магия в горах работает плохо. Скорее всего, попытки взойти на этот огромный пик повлечет за собой большое количество ненужных смертей. Рядом с озером уже появляется курортный поселок. Большой дом для меня, представительство для важных людей чуть поменьше и закрытый пляж там же, для них же. Закрытые ванны, лечебницы. Небольшой рынок, гостиницы для приезжих, куда скоро въедут простые граждане. Пара видных торговцев уже устроили бой за возможность построить тут собственный магазин. Для того, чтобы не рушить это прекрасное место, зона застройки весьма ограничена, а значит, не всем достанется. Цена аренды земли тут за сутки взлетела выше, чем в центре города. Во дворце уже шутки пошли, что домик в горах стоит дороже, чем дом самого императора. «Может, метро сюда проложить?» – внезапно спросил водитель. Я усмехнулся. «Причем через гору, да? Насквозь?» «Простите меня», — извинился он просто мгновенно. «Да нет», — улыбнулся я, — «это возможно. Просто, я думаю, пара часов поездки до этих мест сильно настраивает на нужный лад. Если из любой части города можно будет добраться сюда за 10 минут, то потеряется этот шарм». «Я не подумал об этом», — улыбнулся тот. «На данный момент в поселке живут только правительственные люди. Стройкой я занимаюсь, но мою резиденцию уже хорошо охраняют. А еще нельзя забывать о первопричине моего появления здесь. Высотная лаборатория. Теплое озеро, если смотреть отсюда, кажется, что расположено в какой-то низине межгор, но на самом деле мы в 1000 метрах над уровнем моря. Мы уже в горах, даже если стоим перед ними». Правительственный монокар заехал в поселок, остановившись у врат в императорское поместье. Люди внутри, нанятые сюда для работы, уже собрались на входе, чтобы меня поприветствовать. «Здравствуйте, Ваше Величество!» Самой радостной тут отчего-то была восточная девушка. Неужели первые результаты уже пришли? Я просто не мог не начать улыбаться. У нас даже полноценной лаборатории еще нет. Пара игрушек летающих, да собственной сборки воздушный фильтр. «Я подняла его в воздух как можно выше», — хвасталась Кая. «Как вы и учили. Мы с девочками делали пробный замер на каждую сотню метров». Она с ученицами прибыла сюда одной из первых, как только в поселке появились пустые жилища. Анализировать ману не то чтобы сложно. Мы ведь знаем, что она просто витает в воздухе. А значит, нам нужен фильтр, который пропускает через себя определенное количество воздуха. 10, 100 и 1000 литров. Либо пропускает его на время и измеряет плотность и внутренний состав. Заставив девушек взять замеры с каждой из доступных высот, можно уже получить неплохие данные. «Итак», — усмехнулся я, — «что скажешь мне?» «Это невероятно, Ваше Величество», — говорила девушка с горящими от интереса глазами. «Как вы и говорили, в горах действительно трудно дышать, потому что кислорода становится меньше и меньше». «Под действием гравитации воздух ближе к Земле будет плотнее. Соответственно, и организм насыщается за один вздох значительно лучше». «Ты просто мои слова подтверждала», — усмехнулся я, уже готовясь расстраиваться. «Нет, нет», — тут же парировала Кая. «Ваше Величество, плотность воздуха в верхних слоях атмосферы такая же, как и внизу. Там не разреженный воздух, как мы все думали». «Не понял сейчас», — нахмурился я. «Кислороду вверху правда мало», — сказала она. «Дышать в горах тяжело. Однако воздух тут не разреженный. Плотность примерно такая же. Просто все остальное вытесняет другое вещество». «И это вещество?» — улыбнулся я. «Это мана!» — тут же улыбнулась Кая. И что я мог сделать, кроме как вздохнуть полной грудью? «Это ведь невозможно, верно?» «Как это вообще работает? Весь кислород, азот, вообще всякие газы, они придавлены гравитацией к земной поверхности. А магия нет? На нее не работает гравитация? Почему тогда мана существует в атмосфере и не улетает дальше от нашей планеты? Или, может быть, она есть везде, даже в космосе, и именно существование воздуха ослабляет ее? Атмосфера планеты разряжает плотную ману, позволяя живым существам ею пользоваться». Я засмеялся. «Потрясающие новости! Просто отличные!» «Мы думали, что в горах магия работает хуже, потому что магический камень из земли здесь поднимается слишком близко к поверхности. Однако все не так. Именно потому, что кислорода здесь меньше, здесь больше насыщенного маной воздуха. Сама атмосфера мешает людям колдовать на такой высоте. Тот же принцип, как и с магическим камнем. Слишком большой поток энергии разрушает хрупкую человеческую магическую связь. Я боялся, что если мой летательный аппарат поднимется в воздух, то он вообще не сможет заряжаться от атмосферы. Однако все в точности наоборот. Чем выше моя техника сможет летать, тем дольше она сможет работать с одним зарядом. Невероятное открытие, которое облегчит мне создание авиации. Запрокинув голову, я посмотрел в небо. Оно было близко. Кто же знал, что устройство этого мира поможет мне? Белые облака пролетали практически над головой. Скоро и мои люди смогут летать точно так же. А затем, когда мы покорим небеса, империя снова начнет сотрясать мир своим возросшим могуществом. «Ваше Величество!» Я испытал колоссальный духовный подъем. Уже хотел погрузиться с головой в новые эксперименты. Однако обеспокоенный голос моего помощника выбил меня из этого настроения. «Что там случилось?» – спросил я, видя, как тот нервничает. «Вам нужно срочно вернуться», – проговорил он. «В порт города Зарево только что пришел сигнал СОС. У северных берегов, в пустошах, Светозар терпит бедствие». «Что?» – запнулся я, осознавая услышанное. «Чего?»